Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от жительницы нашего города по фамилии Хлобыстова или Хлобыстова. Я, к сожалению, не знаю точно, как правильно поставить ударение. Вот какой вопрос она задает. Все граждане нашей страны имеют на руках страховой медицинский полис. Что обозначает это слово? Оно иностранное или оно какое-нибудь сокращенное? Прежде чем отвечать... О слове полис. Прежде чем отвечать на этот вопрос, прочитаю маленький отрывок из письма другой нашей слушательницы Эльвиры Мельник, которая довольно много лет проработала, ну, видимо, выйдя на пенсию, в гардеробе детской поликлиники. И вот в частности пишет, она пишет довольно много об ошибках, которые постоянно, к большому сожалению, повторяются в речи посетителей поликлиники, ну, собственно говоря, в речи всех наших соотечественников. Вот она, в частности, пишет: 9 из 10 посетителей интересовались, где можно получить медицинский полюс вместо полис. Это я к тому, что правильно именно полис. А происхождение у этого слова вот какое. Алексей Давидович Михельсон, который составил еще в XIX веке словарь под названием «Объяснение 25 тысяч иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык со значением их корней», вот он указывает, что слово это заимствовано нашим языком из французского, во французском «полис», в английском есть слово «policy», с тем же самым значением «страховое свидетельство». В свою очередь, если идти дальше, то оказывается, что в итальянском есть слово «полиция», которое означает примерно то же самое, или «расписка». Оно, в свою очередь, заимствовано из средневековой латыни, а там оно заимствовано из позднелатинского «полиптихио» или «полиптихум». А оно, в свою очередь, пришло из греческого, и слово это было сложным. В нем первая часть «полис», которая означает «много-многие», и вторая часть «птихе» или «птюхе», которая означает «складка». По всей видимости, речь шла о таких расписках, которые складывались в несколько слоев, прежде чем они прятались в карман или, например, в сумку. Вот такая длинная история. А само это слово означает «страховое свидетельство», и если коротко отвечать на вопрос нашей слушательницы, это заимствованное слово, пришедшее к нам из французского языка. Как это по-русски? Послушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь. Добрый вечер, Андрей Борисович. И у меня вопрос к уважаемым экспертам. В моем уже далеком детстве бабушка объяснила происхождение слова «гопник», удивив меня его именно ленинградским происхождением, и сказала, что было на Лиговке гастроя, или даже оно было в свое время государственное, общежитие пролетариата. И вот оттуда, соответственно, и пошло это название. И даже когда я там вел себя неподобающим образом, она мне говорила: ты что, на Лиговке живешь? И вот после этого уже в наше время как-то слово трансформировалось, и к пролетариату оно, соответственно, никакого, похоже, отношения не имеет, потому что люди, которые, соответственно, этим словом характеризуются, они ничего тяжелее пивной бутылки в руках не держали. Ну вот, есть ли у вас еще какие-то варианты происхождения этого слова? Спасибо. Спасибо, Андрей Борисович, за вопрос. Я тоже слышал ту версию, о которой вы сейчас рассказали, и других версий, к сожалению, не слышал. Так что вполне возможно, что так думает не только ваша бабушка, но даже составители словарей жаргона, в частности, московский ученый Елистратов, а также псковский и петербургские ученые, я имею в виду Макиенко и Никитину, составители большого словаря общего жаргона. В этих источниках мы можем почерпнуть те же самые сведения. А как вот общежитие трансформировалось в само это слово? Сокращение ГОП, ГОП. Угу. И поскольку это очень удобно произносить просто как ГОП, а городское общежитие? Городское общежитие пролетариата. И отсюда очень легко с помощью суффикса «ник» образуется наименование жителя этого заведения, а затем оно приобретает переносное значение, которое мы сегодня и наблюдаем в речи. Понятно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Светлана Аронна. Скажите, пожалуйста, у меня вообще вопрос больше, наверное, литературный. Дело вот в чем. Я читала стихотворение Лермонтова в альбом «Смирнова и Россет», и оно заканчивается так, ну, как бы пословица, что ли. «Это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Я подумала, интересно, я это все давно знаю, а это что, Лермонтов придумал или до него уже было? Это именно Лермонтов Светлана Аронна придумал, именно так, это его формула. Естественно, само соединение этих понятий «смешно» и «грустно» в такой вот конструкции со значением «уступки», понятно, что оно существует и существовало давным-давно, но вот именно эта чеканная формула, которую мы знаем с детства, это формула именно Лермонтова, именно из этого стихотворения. Как это по-русски-то? Ольга интересуется, арт огонь перекрестный или перекрестный? Перекрестный. А Елена Григорьевна еще пишет: до середины века было несколько великих личностей, или были несколько великих? На концерты приходят много молодых или приходит много молодых? Это вопрос, во-первых, очень старый, и, во-вторых, вопрос, который обычно, на который лингвисты не любят отвечать, потому что дать однозначную рекомендацию невозможно. Существует довольно весомые аргументы в пользу обоих вариантов. До середины века было несколько великих, и до середины века были несколько великих. Речь идет о том, что в таких конструкциях, где подлежащее выражено не одним словом, а словосочетанием, причем количественным словосочетанием, в котором количественное слово указывает на некоторое множество, вот в таких конструкциях возможно как смысловое согласование, и тогда нам нужно согласование во множественном числе «были» несколько. А, возможно, и грамматическое согласование. Дело в том, что количественные слова типа «несколько» или «много» сами по себе требуют формы глагола единственного числа. «Было несколько», «было много». Мы никогда не скажем, что у меня «были много книг», правильно? И вот эта конкуренция смыслового и чисто грамматического согласования создает затруднение. Сегодняшние нормы русского языка в этом отношении довольно мягкие, демократичные, и поэтому вы можете выбирать тот вариант, который вам кажется наиболее приемлемым. Как это по-русски? Да, представьтесь, кто же нам дозвонился? Меня зовут Андрей. У меня такой вопрос, вот больше из студенческой жизни, прошлой. Вот такой термин «окно», которое вот бывает, когда какой-то пары нет между этим, и мы называли это «окно». Возможно ли применить это слово к отсутствующей первой паре? или к последней, например, это правомерно будет или нет? Спасибо. Вы знаете, Андрей, я во всяком случае ни разу не слышал такого употребления слова «окно» в этом значении. Все-таки это пустая пара между, допустим, первой и третьей, но никак не пустая первая или пустая последняя пара, поскольку в самом слове, пусть оно там хоть в трижды переносном значении здесь употребляется, но в самом слове заложена идея промежутка между непустыми, скажем так, между непустыми периодами времени, непустыми, допустим, лекциями. Поэтому о первой и о последней парах говорить «окно» не принято. А как это по-русски? Сегодня мы разыгрываем билеты в Петербург-концерт на концерты «Клавесинный салон» и «Любовь», «Лирика», «Серенада», в Театр Ленсовета на спектакль «Любовь до гроба» и в Театр Буф на спектакль «Небесный тихоход». Напомню, наш номер телефона 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. И вот кто-то нам уже дозвонился, слушаем. А, алло, здравствуйте. Да, представьтесь, да, пожалуйста. Да, зовут меня Светлана. Вот, очень благодарю еще раз за вашу программу. Вот, вас вот ведущая Еленочка, Михаила Яковлевича. И знаете, у меня вот к вам вопрос вот такой. Просто я слышала вот в вашей программе как-то, вот, Михаил, вот, по-моему, вы вот упомянули, вот, что вот слово вот «пожалуйста» что-то почему-то выделяется запятой с одной. А я вот когда училась, по-моему, выделяется вот и «пожалуйста», и «вероятно», особенно запятыми выделяются вот эти слова. А вы почему-то сказали с одной стороны только. Правильно это или нет? Нет, спасибо. Светлана, это не, конечно, это неправильно, и я не припоминаю, чтобы я такое говорил. Разумеется, если слово «пожалуйста» находится в середине предложения, оно выделяется запятыми с обеих сторон. Так что ваши знания в порядке. Как это по-русски-то? Галина Викторовна спрашивает, когда ко мне приходит посетитель, как мне правильно сказать «садитесь, пожалуйста», или «присаживайтесь»? «Садитесь, пожалуйста». Конечно, вам никто не может запретить сказать «присаживайтесь», но в этом случае вы будете следовать вот этой довольно странной и уже, честно говоря, надоевшей моде, которая истоком своим имеет уголовную среду. В среде соответствующей не принято говорить «садитесь», потому что это автоматически вызывает ассоциации с тюремным заключением. Поэтому в этой среде правильно, этичным считается только «присаживайтесь». Но поскольку мы с вами, в общем, к этой среде не принадлежим, я думаю, что этой очень своеобразной этической норме мы следовать не обязаны. Поэтому вы совершенно спокойно можете говорить своим посетителям «садитесь, пожалуйста». Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, представьтесь. Добрый вечер, Сергей Глебович. Здравствуйте. У меня три вопроса. Первый, слово «гимнастерка». Ну, вот это вроде рубаха для занятий гимнастикой в начале. И вот какое значение тут суффикса «ер», ну, «ка» уменьшительный. Вот как это слово смыслово было выстроено. Затем вот сейчас на радио, на одном московском, стали говорить наряду 70 лет победы, 70 лет победе. Вот какие здесь различия филологически, и не есть ли это снижение смысла. И затем было по радио России Санкт-Петербург сказано, что эпицентром торжеств станет Дворцовая площадь. Вот, ну, эпи это надо, на чем-то. То есть центр, допустим, землетрясения, на поверхности эпицентр. Вот насколько оправдано такое использование слова «эпицентр» в данном случае? Не лучше ли говорить «центр»? Все у меня. Спасибо, Сергей Глебович, за вопросы. Гимнастерка. Этот вопрос для меня наиболее труден, потому что под рукой у меня сейчас нет никаких справочников, и то, что я скажу, лишь предположение. Вполне может быть, что существовало слово «гимнастер», лицо, занимающееся гимнастикой, и в этом случае суффикс «ер» или «йор», здесь происходит просто переход «фо» под ударением, имеет значение лица, обозначение лица по роду занятий, точно такое же, как, допустим, в слове «шофер». 70 лет победе – это просто ошибка, это не какая-то новация, это просто ошибка. 70 лет победы. В дательном падеже мы можем употребить не слово «победа», а, например, имя человека, которому исполнилось сколько-то лет. 20 лет сыну, 20 лет Коле. Если нашу дочь зовут словом «победа», бывало и такое тогда, мы могли бы сказать «20 лет победе». Но применительно к 70-летию победы в Великой Отечественной войне только 70 лет победы. Все остальное – ошибка. Ну и что касается эпицентра, вы знаете, Сергей Глебович, вы, с одной стороны, правы, но слово «эпицентр» используется просто в значении не просто «центр», а «самый центр», «самая гуща». Используется журналистами уже настолько давно, по меньшей мере лет 40, что вполне можно говорить, что у этого слова появилось наряду с его основным терминологическим значением, которое мы имеем, когда говорим, например, об эпицентре землетрясения. Появилось второе расширительное значение, не имеющее ничего общего с точкой на поверхности Земли, которая расположена над центром некоторого события, происходящего под поверхностью Земли, а просто значение «самый центр событий», «самая гуща событий». И, собственно говоря, и употребляется это слово в этом расширительном и несколько таком размытом значении только в словосочетаниях. Эпицентр чего-то в значении события, торжества, мероприятия и тому подобное. Сегодня уже просто не поворачивается язык сказать, что это ошибка. Скорее, перед нами как раз тот случай, когда у слова появилось новое значение. По-русски. Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна и Михаил Яковлевич. Здравствуйте. Михаил Яковлевич, я в одной из прошлых передач спрашивал про ученых, там ученые-матросы были, и прошу вас, еще у меня вот такое разъяснение, если можно дать, можно употреблять. Вот обычно говорят, на борт поднялись вооруженные матросы. Ну, можно сказать и так, на борт поднялись вооруженные гранатами и пулеметами матросы. А Михаил Яковлевич, а вот такое выражение может существовать? На борт поднялись вооруженные знаниями ученые эрудированные матросы. Большое спасибо. Если можно, повторите, пожалуйста, последнюю фразу. Эрудированные матросы. На борт поднялись вооруженные знаниями ученые эрудированные матросы. Ученые на борт поднялись, вооруженные знаниями, ученые, эрудированные матросы. Честно говоря, мне очень трудно представить себе ситуацию, в которой эта фраза была бы осмысленной. Если перед нами действительно такие очень особенные матросы, которые на самом деле не просто эрудированы, но еще и занимаются наукой, ну, тогда такая фраза могла бы иметь, наверное, право на существование. Мне кажется, что вы спрашиваете о сочетаемости, о том, насколько, в принципе, могут сочетаться такие слова, как прилагательное «ученый» и существительное «матрос». Ну, вряд ли они могут сочетаться по той простой причине, что в реальности подобные явления, скажем, мягко редкие. Но, собственно, языковых ограничений на сочетание прилагательного «ученый» или прилагательного «эрудированный» и существительного «матрос», собственно, языковых ограничений я не вижу. Другое дело, повторяю, что

известно, что гоп-стоп – это наименование разбоя. Тот, кто занимается гоп-стопом, занимается разбоем, вооруженный грабеж. Это вид преступной деятельности, и должен сказать, что гопники, в отличие от гоп-стопников, несмотря на то, что и внешний облик гопников, и поведение гопников не вызывают, в общем, никаких положительных ощущений, это все-таки существа более безобидные, чем гоп-стопники. Гоп-стопник и зарезать может, а гопники, в общем, ну, в крайнем случае, похулиганить. А как это по-русски? Да, кто нам еще дозвонился? Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, это Ольга. Меня интересует слово «корабел», его строение. Где в нем заканчивается корень? «Ел» – это суффикс или вообще все это слово является сокращением от «корабельщика», которого мы в литературе тоже встречаем? Подобных образований, если «ел» – это суффикс, я в языке больше найти не могу. Объясните, пожалуйста. Ольга, вы рассуждаете логично, но вопрос настолько хорош, что не хочется отвечать на него приблизительно. Это будет моим домашним заданием. В следующей передаче я дам ответ. Как это по-русски-то? Вот Лев Залманович нам пишет. Когда в школе проходили историю Древнего мира, то в разделе о Древней Греции говорилось о государственных полисах. Как это соотносится со значением слова «полис», о котором говорилось в начале сегодняшней передачи? Логичный вопрос, потому что слова эти совпадают. Но это совпадение, это именно совпадение, а вовсе не происхождение из одного и того же корня. И это результат многовекового развития. Вот та цепочка, о которой я говорил, отвечая на вопрос, заданный в письме, очень хорошо показывает, что греческое слово «полис» со значением «город» и тот «полис», который мы имеем как страховое свидетельство, восходит к совершенно разным корням. Как это по-русски? Да, пожалуйста, звонок по телефону слушаем. В эфире вы. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Да, Юрий Дмитриевич, слушаем. Извините, это эхо вам раздается? Нет? Да, раздается. Надо извините, подальше, я наверное, выключу радио. Радио отойти. Ну, не уходите далеко. Юрий Дмитриевич. Ау, мы вас слушаем. Вы все в порядке? Да. Елена Николаевна, вы слышали такую песню «Шумел камыш» и так далее? Конечно, все мы ее слышали. Как вы представляете этот камыш? Ну, как растение. Ну, обрисовать чуть-чуть, в двух словах. А что же за загадки такие? Ну, приз будет? Не боитесь, нет. Наверное, Юрий Дмитриевич имеет в виду то распространенное заблуждение. Совершенно верно. Ну-ну. Ну, расскажите тогда мне. Тогда продолжайте. Ну, тогда, Елена Николаевна, отвечайте. Как в двух словах обрисуйте этот камыш? Ну, я так понимаю, болотная трава высокая довольно-таки. И все? Ну, а... Но вы хотите, чтобы Лена Николаевна произнесла слова о том, что наверху такое шишка, утолщение, да, да, да, коричневого, да, да, цвета, да, да. А это на самом деле не камыш. Да? Да. Спасибо, если вы поняли все. Ответьте, пожалуйста. Нет, ну так вы расскажите всем слушателям-то. Я так понял, что Юрий Дмитриевич имеет в виду следующее. То, что мы привыкли называть камышом, действительно, вот эти удивительно красивые растения, ну, травой у меня даже язык не поворачивается это назвать, потому что, в общем, там такой довольно плотный, толстый стебель. Вот эти растения с утолщением коричневым, темно-коричневым утолщением, утолщением таким пушистым, мохнатым наверху, вот это принято называть камышом, а на самом деле это не камыш. Но я должен сказать, что подобных расхожих заблуждений относительно растений существует огромное количество. И об этих заблуждениях очень хорошо пишет московский лингвист Алексей Дмитриевич Шмелев. Вот я бы рекомендовал Юрию Дмитриевичу обратиться к работам Алексея Дмитриевича Шмелева, и тогда он получит еще дополнительные сведения к тому, что его так интересует. Ну а как же тогда выглядит камыш? У камыша, если я правильно понимаю, вот... Во-первых, то растение, о котором я говорил, называется иначе, но не помню как. Вот биология – это точно не мой конек. Это во-первых. А во-вторых, вот сам то, что положено называть камышом, ну, совсем не настолько эффектно выглядит. Ну, вот то, что вы сказали, Елена Николаевна, с самого начала, высокая, болотная трава, вот это ближе всего, наверное, к истине. Но там еще, наверное, есть какие-то соцветия. Я предвижу, что сейчас наши слушатели меня обличат в полном невежестве. Так что давайте закончим эту тему. Биологическую тему, да. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Слушаем. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, представьтесь. Звонит Евгения Николаевна. Да-да. Михаил Яковлевич, у меня к вам пара вопросов. Первый. Слово «магазин» и «магнит». У них корень один «маг». И второй. Что означает слово «сквалыга»? Я смотрела в Большом энциклопедическом словаре и не нашла этого слова. Спасибо, Евгения Николаевна, за вопросы. «Магазин» и «магнит» — слова не однокоренные. Они действительно имеют одинаковые первые три буквы, но это вовсе не означает, что у них одинаковые корни, потому что ни в первом, ни во втором слове «маг» еще не корень. В русском языке слово «магазин», оно заимствовано русским языком целиком, и поэтому в нем ничего, кроме корня и окончания, в начальной форме оно нулевое, нет. То же самое касается слова «магнит», но здесь есть некоторая тонкость. Дело в том, что от слова «магнит» есть прилагательное, например, «магнетический». Сейчас оно практически не употребляется, а в литературе XIX века оно звучало. И если мы сравниваем написание слова «магнит» и прилагательного «магнетический», мы обнаруживаем чередование перед буквой «Т», перед последней буквой слова в существительном, пишется «И», а в прилагательном пишется «Е». Но это чередование не меняет дело, слово тоже целиком заимствовано русским языком. Это слова, не имеющие, конечно, никакого общего корня. Слово «сквалыга», Евгения Николаевна, конечно, вы не могли найти в энциклопедическом словаре, потому что энциклопедический словарь толкует прежде всего понятия и не толкует слова, которые находятся за пределами нормативного русского литературного языка. Это разговорное слово, можно даже сказать разговорно-просторечное слово, означает оно чрезмерно жадного человека. Сквалыга – это тот, у кого прошлогоднего снега не допротишься. Вот что такое сквалыга. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Или ваш комментарий. Здравствуйте. Здесь Сергей Андреевич. Я бы хотел задать два маленьких вопроса и привести еще два курьезных. Ну, их можно приводить сколько угодно, но тем не менее два курьезных значения слов, которые продолжают вот череду курьезов, которые только сегодня было упомянуто. Присаживайтесь, пожалуйста. Вопросы. Первое. Соратник, сокамерник, сотрудник. Все понятно. Советник. Со – это приставка, которая обозначает, естественно, что-то общее. А корень – вет. Что является корнем и каким образом можно его характеризовать. Это первое. Второй вопрос. малахольный. Я помню, вы, по-моему, уже отвечали на этот вопрос, но, честное слово, запамятовал. И в качестве курьезов. Значит, реклама банного, известного банного, в Петербурге банного клуба. Раньше было так. Парение с вениками. Парение? Парение, парение. Прелесть какая. Потом слово «веники» выбросили, видимо, поняв свою полную безграмотность, и оставили просто «парение». И вот когда я слышу слово «парение», я сразу представляю себе картину Шагала, когда там купание, него летает. Ну да, а с вениками это ведьмы. Не купание красного коня, а прогулка. Прогулка, конечно. Да, угу. Вот. И второе, это слово «жаргонизм», жаргонизмы, которые заполнили уже нашу речь, «крайний». Значит, «крайний», как кто-то из, по-моему, певцов употребил такое выражение. «Я записал крайний диск». В значении «последний»? Ну да, естественно, в значении «последний». Это совершенно безумно. Мережковский сказал, что уровень развития общества определяется уровнем развития его языка. К сожалению, уровень развития общества оставляет желать много лучшего. Спасибо за внимание. Я жду ответа на вопросы. К сожалению, приходится с вами согласиться, Сергей Андреевич. По поводу слова «малахольный» действительно неоднократно в нашей передаче много рассказывал Валерий Анатольевич. Но сейчас он в отъезде. Поэтому он расскажет об этом слове еще раз, если мы его очень-очень, Елена Николаевна, об этом попросим. Я боюсь, что он на это слово уже болезненно реагирует. Что же касается корня слова «советник», «совет», вы правы, Сергей Андреевич, здесь корень «вет». Это тот же корень, что и в слове «ответ». Отвечать, привечать, навечать, навещать. Я думаю, что все будет ясно, если я вам скажу, что в чешском языке слово «вето» или «вета» означает «высказывание», фраза, предложение, высказывание. Мне кажется, что этим уже все сказано. Отсюда и огромное гнездо однокоренных слов и в чешском, и в других славянских языках, и, конечно же, в русском. Надеюсь, мой ответ понятен. Как это по-русски? Сергей Глебович пишет, растение с эффектным коричневым продолговатым завершением называется рогоз. Рогоз, точно. Да. Угу. А вот как камыш выглядит, так пока никто не написал и не сказал. Ну, это очень трудно описать. Намного легче найти картинку в энциклопедии или в интернете. Я сегодня точно посмотрю, еще интересно стало. Ну, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте, добрый вечер, Ирина. Будьте добры, у меня два вопроса. У меня одна цитата из воспоминаний Муромцева и Бунина, и «Жизнь Бунина». Она пишет, в обычае у Буниных было задалбливать смешное, и эти слова повторялись при всяком подобном подходящем случае. У меня вопрос вот к слову «задалбливать», оно... Откуда это, сленг или их собственное изобретение такое, или что это за слово? И потом еще у меня такой вопрос по поводу визиток. Сейчас все раздают визитки, вот, но как их правильно, как правильно это все составить? Потому что я согласна с этим. Вот Александр Васильев не предлагает, а именно так раньше и было, что на визитке первым пишется имя, отчество, затем фамилия. А то, что я вижу, как бы это все совсем наоборот. Сначала у нас всегда пишется крупно фамилия, а затем имя, отчество. Вот. В принципе же и представляют всегда людей так. Там Александр Сергеевич Пушкин, там... не знаю, Лев Николаевич Толстой, Владимир Владимирович Путин, там, Дима Билан. Всегда имя там, неважно, кто это и все. Вот. А если у вас много визиток лежит в визитнице специальной, вы хотите найти человека, вы вряд ли по имени. Александров, знаете, Петровичей, может быть, много. Вот я фамилию. Об этом думала, но, понимаете, обычно, да, вот документы, они какие-то медицинские карты, допустим, первое, что приходит в голову. Да, удобно по алфавиту там раскладывать все. А визитка, я же могу ее раскладывать в своей визитнице как хочу. Я могу по профессии. Там у меня ветеринарные врачи там, или терапевты, или там инженеры связи, или там электрики, или там это мои друзья, это мои там знакомые, или это мои соседи. Это произвольно, как мне заблагорассудится. Вот. То есть есть ли вот такие вот правила? Ну, я не говорю про адрес, что бывает неправильно написан. Это уже как бы... Ну, оставим это. Вот. Потому что неправильно пишут корпус это или угловой дом там. Ну, ладно. А вот фамилия, имя, отчество. Вот Александр Спасибо. Васильев предлагает. Спасибо, Ирина. Ваши вопросы понятны. По поводу слова «задалбливать» в воспоминаниях Муромцевой Буниной, думаю, что это словечко из разряда домашних словечек, домашних семейных словечек. В принципе, конечно, от глагола «долбить» элементарно образуется приставочное производное «задолбить», а от него с помощью суффикса вторичного несовершенного вида «задалбливать». И вполне... Я просто не предполагаю, я совершенно уверен в том, что и в словарях этот глагол найти можно, и употребление его найти также можно в национальном корпусе русского языка. Но когда это слово употребляется в переносном значении, а в домашнем обиходе Буниных, конечно, оно использовалось в переносном значении, речь идет о задалбливании смешного, конечно, это уже такое словечко домашнее, семейное, не для широкого употребления, и я не припоминаю, чтобы Бунин в своих произведениях употреблял его в этом значении. По поводу порядка имени, отчества и фамилии на визитных карточках. Первое, что я должен сказать, по всей видимости, шаблонов визитных карточек существует довольно много, и каждый желающий может выбирать тот шаблон, который ему милее. Что же касается постановки фамилии на первое место, то если мы учтем, что визитка имеет, ну, хотя бы до некоторой степени официальный характер, ведь мы визитку преподносим своему собеседнику при первом знакомстве, как правило. То есть тогда, когда нас с нашим собеседником не связывают никакие панибратские фамильярные отношения. И поэтому... Да, и кроме того, это очень часто вообще происходит в официальной обстановке, когда завязываются официальные деловые контакты, и когда, в общем, некоторая мера официальности вполне уместна. Если мы заглянем в наш паспорт, то мы увидим, что сначала в нем указана все-таки фамилия, а затем имя и отчество. Этой логикой и можно руководствоваться при размещении имени, фамилии, отчества на визитке. Но, повторяю, это не является таким вот законом, которому обязаны следовать все. Существуют разные шаблоны, можно выбирать. А как это по-русски? Да, звонок в эфире, пожалуйста, представьтесь, кто звонит. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Алла Михайловна. У меня вопрос тоже касается визитки. Я совсем недавно была в одной из студий красоты, и мне там вручили такую очень симпатичную визитку, которой я, во-первых, сразу, ну, глаз так очень удивился, когда прочитал «инфокрасная сауна», то есть вот «инфа». И я просто внимательнее стала читать дальше, и вот меня очень удивили еще такие выражения, как «спа-процедуры по телу», и уход по лицу. Вот насколько правильно вот это вот составлено словосочетание. И еще заодно я хотела поделиться своими впечатлениями. Вот сейчас вижу рекламу на улице, и она такая безграмотная, вот это все бросается в глаза. Например, распродажа одежды для женщин. Слово для женщин с мягким знаком, ну, между «н» и «ща». И в центре города, в большом музыкальном магазине, большой баннер висит, как бы представляют какой-то диск там, ну, такой известной группы, и написано, что будет автограф-сессия. Причем слово «автограф» через букву «Ф». Прелесть какая. Да. Вот такие у меня. Ну, это, видимо, перешли на принцип, как слышим, так и пишем. Да, видимо, это и происходит. Алла Михайловна, спасибо за ваше наблюдение. Подозреваю, что инфракрасное – это все-таки инфракрасное, и вы вовсе не напрасно искали там отсутствующую, к сожалению, отсутствующую букву «Р». Она должна быть инфракрасная. Уход по лицу – это за пределами разумного. Возможен уход за кожей лица. То же самое касается и спа-процедур по телу. Могут быть спа-процедуры для тела, для кожи тела, но то, что пишут создатели этой, с позволения сказать, визитки, этой, с позволения сказать, студии красоты, нормам русского языка не отвечает просто никаким образом. Сразу сомнение. Может быть, так и в профессии работают. Вот именно, что сразу такое сомнение и возникает. Точно так же, как, в общем, не очень много доверия возникает к тем людям, которые занимаются распродажи одежды для женщин с мягким знаком в середине. Дело в том, что я просто добавлю к этому, что об этих проблемах говорят и на Совете по культуре речи при губернаторе Петербурга, он происходит два раза в год, и там время от времени поднимается эта тема, и даже чиновники иногда в этих совещаниях принимают участие, вице-губернатор, иногда даже губернатор, но даже чиновники разводят руками. Есть реклама социальная, которая... которой управляет действительно город. И есть реклама коммерческая. Вот в коммерческую рекламу никто, как выясняется, вмешаться не может. И какой-то цензуры для коммерческой рекламы, как нам объясняют на этих заседаниях, создать нельзя. Вот таковы законы. Это, правда, очень плохо согласуется с законом о русском языке, как государственным, который несколько лет назад был принят Государственной Думой. Вот, видимо, надо бы, чтобы наши законодатели в очередной раз об этом задумались. Спасибо, Алла Михайловна, за ваше наблюдение. Как это по-русски-то? Очень коротко последний вопрос по телефону слушаем. А, уже не дождался слушатель. Ну и так, кому же достанутся билеты в Петербург, концерт, на концерт, вот, клавесинный салон или «Любовь, лирика, серенада», или в театр Ленсовета на спектакль «Любовь до гроба», или в театр Буф на спектакль «Небесный тихоход». Кого вы сегодня отметили? Я бы назвал Сергея Глебовича с тремя вопросами про гимнастерку «70 лет Победы и эпицентр». Да, и он писал, видимо, это еще. Да, он очень активный участник все-таки в нашей передаче. И Ирине, которая задала вопрос вот об этом симпатичном словечке «задалбливать» и о визитках. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья! Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!